Глава вторая. Память, мой возлюбленный недруг, порой включается в самый неподходящий момент. Воспоминания о тех бомбейских днях накатывают на меня столь внезапно и живо, что я выпадаю из настоящего времени и забываю о делах насущных. Промелькнет улыбка, зазвучит песня, и вот я уже унесен в прошлое. Валяюсь в постели давним солнечным утром, гоню на мотоцикле по горной дороге или связанный и избитый, умоляю судьбу дать мне хоть какой-нибудь шанс. И я люблю каждый миг этого прошлого, каждый миг встречи с другом или врагом, каждый миг ярости или прощения, каждый миг жизни. Вот только память зачастую уносит меня пусть и в правильное место, но в неправильное время, что порождает болезненные конфликты с реальностью. По идее, после всего, что я натворил и что сотворили со мной, я должен был бы ожесточиться. Мне не раз говорили, что надо быть злее и жестче. Как заметил один старый зэк, ты мог бы стать в натуре крутым авторитетом, будь в тебе хоть капля чистой злости. Но таким уж я уродился, без капли злости или горечи, и таким остаюсь по сей день. Мне случалось впадать в ярость или в отчаяние, и до недавних пор я слишком часто делал дурные вещи, но никогда я не испытывал ненависти к кому бы то ни было, и никогда не задавался целью причинить зло другим, даже моим мучителям. Конечно, хорошая порция злости может иной раз пригодиться в порядке защитной реакции, но я знаю, что врата цинизма непроходимы для светлых воспоминаний. А я дорожу своими воспоминаниями, хоть и не своевременно меня посещающими, в том числе и воспоминаниям о тех самых минутах на Бомбейской улице, когда жаркие пятна солнца растекались по асфальту в просветах между платанами, когда бесстрашные девчонки шныряли на скутерах в плотном потоке транспорта, когда тележечники натужно, но с неизменной улыбкой катили мимо меня свой груз, когда я познакомился с молодым индийско-ирландским детективом по имени Навин Адер. Какое-то время мы с ним продолжали путь молча, лавируя между машинами и встречными пешеходами, уклоняясь от велосипедистов и тележек в нескончаемом танце уличной жизни. Перед распахнутыми воротами пожарной части что-то с хохотом обсуждала компания в темно-синих брезентовых робах. В глубине депо маячила пара огромных пожарных машин, сверкая на солнце хромированными деталями и красной полировкой кузова. К стене у входа было пристроено небольшое, но щедро разукрашенное святилище Ханумана, плакат, рядом с которым гласил: «Если жара кажется вам нестерпимой, срочно покиньте горящее здание». Хануман, обезьяноподобное индуистское божество, один из главных героев эпоса Рамаяна, был наделен множеством чудесных свойств, в том числе способностью не сгорать в огне. Далее мы вступили в торговые ряды, которые растеклись вдоль улицы, выплеснувшись за пределы главного рынка Калабы. Торговцы стеклом, рамками для картин, пиломатериалами, скобяными изделиями, электротоварами и сантехникой постепенно уступали место вещевым, ювелирным и продовольственным магазинчикам. Достигнув широкого въезда на территорию, собственно, рынка, мы были вынуждены остановиться и пропустить колонну тяжелых грузовиков, сходу вдавившихся в транспортную суету большой улицы. «Знаешь, — сказал он во время этой остановки, — ты был прав насчет длинного языка Викрама. Но дальше меня эта информация не пойдет. Впредь ни единого слова об этом ни с кем, кроме как с тобой. Никогда. А если тебе вдруг понадобится моя помощь, только дай знать, и я тут как тут. Собственно, вот и все, что я пытался сказать с самого начала. Я сделаю это ради Аслана и того, что ты помог ему тогда, если не хочешь, чтобы я делал что-то ради тебя самого». Не в первый раз за время бессрочной ссылки, в которую превратилась моя жизнь, я глядел в глаза, вспыхивающие, как маячные огни, на вершинах скал при одном только слове «побег». За годы скитаний мне случалось быстро сходиться с людьми под старый бунтарский мотив и преданность этих людей основывалась на факте моего побега в не меньшей степени, чем на каких-то моих личных качествах. Им хотелось, чтобы я остался на свободе, хотя бы ради сознания того, что кто-то сумел вырваться из цепких лап системы и не был захвачен ею вновь. Я улыбнулся Навину. Ни в первый, ни в последний раз я полагался только на чутье, заводя нового друга. «Рад познакомиться», — сказал я, протягивая руку. «Меня зовут Лин, и я не врач в трущобах». «Очень приятно», — сказал Навин, отвечая на рукопожатие. «Меня зовут Навин. Спасибо за предупреждение. Всегда полезно знать, кто врач, а кто не врач». «И кто не коп», — добавил я. «Пропустим по стаканчику». «Ничего не имею против», — любезно согласился он. В тот же миг я почувствовал, что кто-то дышит мне в затылок, и резко развернулся. «Эй, полегче!» — вскричал Джордж-близнец. «Полегче с рубахой, приятель! Это ровно 50% моего гардероба, чтоб ты знал!» Я разжал руку, перед тем успев пересчитать костяшками пальцев ребра на его тощем теле. «Извини, старина», — сказал я, разглаживая ладонью смятую рубаху. «В другой раз не подкрадывайся к людям сзади. Уж ты бы мог это знать, близнец. Когда-нибудь такой фокус выйдет тебе боком». «Согласен. Сам виноват», — признал Джордж-близнец, нервно оглядываясь по сторонам. «Видишь ли, у меня тут возникла проблемка». Я полез было в карман, но близнец меня остановил. «Проблема другого рода, старик. Хотя, честно говоря, и этого рода тоже. Однако безденежье настолько постоянная проблема, что стало уже метакультурным состоянием. Вроде уныло-однообразного, но прилипчивого саундтрека. Ты меня понимаешь?» «Не понимаю, старик», — сказал я, вручая ему несколько купюр. «Так в чем проблема?» «Можешь немного подождать. Я сейчас приведу Скорпиона». «Хорошо». Близнец вновь огляделся. «Точно дождешься?» Я кивнул, и он исчез в толпе, обогнув ближайший прилавок с мраморными статуэтками богов. «Мне уйти или остаться?» — спросил Навин. «Оставайся», — сказал я. «Близнец и Скорпион все равно не умеют хранить секреты, особенно свои собственные. Будь они радиоведущими, начали бы секретничать в прямом эфире. Кстати, занятно было бы послушать». Через минуту близнец вернулся, ведя за руку Скорпиона. Зодиакальные Джорджи, один из Южного Лондона, другой из Канады, жили на бомбейских улицах и были неразлучны. Они в легкой форме зависели от 7 разных видов наркоты и всеобъемлюще зависели друг от друга. Ночевали они в сравнительно комфортабельных условиях, под навесом у входа на склад, и зарабатывали беготней на посылках, сбытом наркотиков иностранцам и временами продажи информации местным гангстерам. Они спорили и грызлись ежедневно, начиная с первых утренних зевков и до отхода ко сну, но при этом были так искренне и крепко привязаны друг к другу, что заодно это все их знавшие любили, зодиакальных Джорджей, близнеца из Лондона и Скорпиона из Канады. «Извини, Лин», — пробормотал Скорпион, когда близнец подтащил его поближе. «Я уже было залег на дно. Это все из-за ЦРУ. Ты наверняка уже в теме». «ЦРУ? Нет, я не в теме. Только что вернулся из Гоа. Так в чем дело?» «Нарисовался тут один супчик», — подхватил эстафету близнец, и его более рослый товарищ быстро кивнул в подтверждение. «Серые волосы, хотя он совсем не старый, ходит в строгом синем костюме и галстуке, весь такой деловой». «Он из ЦРУ», — прошептал Скорпион, наклоняясь ко мне. «Не пари чушь, Скорпион!» — зашипел близнец в свою очередь. «На кой хрен ЦРУ нужны такие, как мы?» «У них есть приборы, читающие наши мысли», — продолжил шептать Скорпион. «Даже сквозь стены. Если они могут читать наши мысли, нам тем более нет смысла говорить шепотом, верно?» — сказал близнец. «Может, статься, они специально запрограммировали нас на шепот, когда копались в наших мозгах. Да если бы они реально прочли твои мысли, они бы дали отсюда дёру с воплями ужаса, чертов кретин! Удивительно, как это я все еще держусь и не бегаю с воплями по улицам после общения с тобой!» Невозможно было предугадать, куда занесет зодиаков, когда они начинали спорить. И никаких ограничений по времени у этих споров не было. Обычно я с удовольствием их слушал, но порой это бывало не кстати. «Давайте-ка поподробнее о седом супчике в синем костюме». «Мы не знаем, кто он такой, Лин», — сказал Близнец, прерывая свой монолог. «Но он уже 2 дня наводит справки о Скорпионе в Леопольде и в других местах». «Он из ЦРУ», — повторил Скорпион, озираясь в поисках укрытия. Близнец посмотрел на меня с плаксивой гримасой, означавшей «И за что мне это наказание?». Он старался себя сдерживать. Сделал глубокий вдох, но это не помогло. «Если они из ЦРУ и умеют читать наши мысли», — взвыл он с зубовным скрежетом, — «то на кой ляд им ходить повсюду и задавать вопросы? Они подошли бы прямиком к тебе и, хлопнув по плечу, сказали бы: «Привет, сынок, мы только что прочли твои мысли, нам нет нужды расспрашивать и выслеживать, потому что у нас есть специальные мозгокопательные приборы, которые читают ваши мысли. И все это потому, что мы парни из гребаного ЦРУ. Разве не так? Разве не так?» «Ну, наводя справки, он называл ваши настоящие имена?» — спросил Навин с подчеркнуто серьезным выражением лица. «Он искал вас обоих или только Скорпиона?» Оба Джорджа уставились на Навина. «Это Навина Дер», — сказал я. «Он частный детектив». Возникла пауза. «Чтоб мне лопнуть!» — наконец пробормотал Близнец. — Не очень-то частный, должно быть, раз ты громко объявляешь об этом посреди овощного рынка. Больше смахивает на публичного детектива. Вам не кажется? Навин рассмеялся. — Вы так и не ответили на мой вопрос, — напомнил он. И снова возникла пауза. — А какого? Какого типа детектив? — с подозрением спросил Скорпион. — Детектив типа сыщик, — пояснил я. «С ним ты можешь смело откровенничать, как на исповеди. Отвечай на вопрос, Скорпион». «Ну, если пораскинуть мозгами», — сказал Скорпион, задумчиво разглядывая Навина, «то выходит, что спрашивал он про меня одного, не поминая Близнеца». «Где он остановился?» — спросил Навин. «Мы пока не выяснили», — сказал Близнец. «Сначала мы не приняли его всерьез, но эти расспросы продолжаются уже 2 дня». Вот Скорпион и начал дрейфить, а теперь уже сдрейфил в конец, сами видите. Сегодня мы послали одного из наших уличных ребят проследить за этим гадом. Так что скоро узнаем, где он окопался». «Если хотите, я могу заняться этим делом», — предложил Навин. Близнец и Скорпион взглянули на меня. Я пожал плечами. «Да», — быстро сказал Скорпион, — «идет. Если можешь, узнай, кто он такой, что ему нужно». «Мы хотим докопаться до сути», — с жаром сказал Близнец. «Скорпион до того меня извел, что сегодня утром я проснулся, вцепившись в глотку самому себе. А это уже край, когда человек душит себя самого во время сна». «Ну а нам что делать?» — спросил Скорпион. «Затаитесь поглубже и не высовывайте носа без крайней необходимости», — сказал Навин. «Если ваш парень узнает, где он остановился, дайте знать Лину. Или оставьте для меня записку в Натарадж Билдинг на Меривезер. Навину Адеру». Какое-то время зодиакальные Джорджи молча смотрели друг на друга, потом на Навина и, под конец, на меня. «Недурной план действий», — сказал я на прощание, пожимая руку Близнецу. Денег, которые я ему дал, должно было хватить на хорошие дозы как минимум 2 из числа их любимых наркотиков, а также на несколько спокойных дней в дрянном отеле, на получение чистой одежды, наверняка вновь застрявшей в прачечной из-за неуплаты, и вдобавок на бенгальские сладости, к каковым они питали слабость. Зодиакальные Джорджи ввинтились в плотную толпу, при этом Скорпион втягивал голову в плечи и старался прикрыться своим лондонским тезкой. «Есть какие-нибудь мысли на сей счет?» — спросил я у Навина. «Сдается мне, это законник», — ответил он не слишком уверенно. «Ну да там поглядим, что за гренок выпрыгнет из тостера. Гарантировать результат я не могу. Не забывай, что в сыскном деле я еще дилетант». «Дилетант — это тот, кто не знает, чего нельзя», — сказал я. «Недурно. Это цитата?» «Да». «Чья именно?» «Одной женщины». «Могу я с ней познакомиться?» «Нет». «Прошу тебя». «Да с какой стати? У тебя особый интерес к труднодоступным людям». «Это ведь слова Карла, верно? Дилетант — это тот, кто не знает, чего делать нельзя. Мило». Я остановился и подступил к нему почти вплотную. «Давай уговоримся», — сказал я. «Отныне ты никогда не будешь при мне, упоминать Карлу. — Это совсем не похоже на уговор, — сказал он, беззаботно улыбаясь. — Я рад, что ты понял. Однако мы ведь собирались выпить, помнишь? Вскоре мы вошли в пропавший пивом и карри зал Леопольда. Здесь как раз наступил период относительного затишья перед вечерним наплывом туристов, наркодилеров, спекулянтов, ракетиров, актеров, студентов, гангстеров и хороших девочек, охочих до плохих мальчиков. Очень скоро эта публика заполонит пространство под широкими арками и будет шуметь, есть, пить и в рулеточном угаре ставить на кон свои души за всеми 30 столами Леопольда. Это было любимое ресторанное время Дидье, которого почти всегда можно было застать здесь в послеобеденные часы. Вот и сейчас я увидел его сидящим в одиночестве на своем обычном месте, за столиком у дальней стены, откуда хорошо просматривались все 3 входа в зал. Он читал газету, развернув ее во всю ширь. «Я охренею, Дидье! Газета в твоих руках! О таких вещах надо предупреждать людей заранее, чтобы их не хватил удар!» Я повернулся к официанту, которого завсегдатаи в шутку прозвали «Свити» — «Сладенький». Он целенаправленно ковылял мимо нас, и розовый бейджик с его настоящим именем болтался в такт ковылянию. «Что с тобой сегодня, Свити? Разве ты не должен был вывесить на улице перед входом предупреждающий знак или типа того?» «Жопа твое рыло!» — ответствовал сладенький и языком передвинул спичку из одного угла рта в другой. Дидье отложил газету и встал, чтобы меня обнять. «Я гляжу, ты легко переносишь эту жару», — заметил он, отодвинувшись на длину рук, оглядел меня с тщательностью, достойной судмедэксперта. «У тебя какой-то каскадный вид. А, я правильно выразился?» «Как говорят о том, кто подменяет звездного актера и получает за него все шишки?» «Правильно сказать каскадерский, но я согласен и на каскадный. Позволь представить еще одного каскадного человека, Навин Адер». «А, детектив!» — сказал Дидье одновременно с рукопожатием, окидывая наметанным взглядом его высокую атлетическую фигуру. «Много вас наслышан от моей подруги, журналистки Кавиты Сингх». «А мне она рассказывала о вас», — с улыбкой ответил Навин. «Должен сказать, это честь для меня — познакомиться с героем всех ее историй». «Не ожидал встретить молодого человека с такими безупречными манерами», — быстро откликнулся Дидье и, приглашающий, указав нам на стулья, подозвал Свити. «Что будете пить? Пиво? Свити, 3 хорошо охлажденных пива, пожалуйста». «Жопа твое рыло», — буркнул Свити, уже заканчивавший свою смену, и поплелся на кухню. «Он отвратительный хам», — сказал Дидье, глядя вслед официанту. «Но меня странным образом умиляет невозмутимость, с какой он влачит свое жалкое существование». Нас было 3 за столом, но все мы сидели в ряд, спиной к стене и лицом к другим столам под арками, за которыми открывался вид на улицу. Взгляд Дидье непрерывно блуждал по залу ресторана. Не дать не взять жертву кораблекрушения, с надеждой озирающая горизонт. «Ну и», — сказал он, слегка наклоняя голову в мою сторону, — «что там с авантюрой в Гоа?» Я извлек из кармана и протянул ему тонкую пачку писем, перевязанную голубой лентой. Дидье принял ее бережно и несколько секунд держал в ладонях, как выпавшего из гнезда птенца. «Тебе? Тебе не пришлось выбивать из него эти письма?» — спросил он, не отрывая от них взгляда. «Нет». Он вздохнул и быстро поднял глаза. «А что, мне надо было его отделать?» «Нет, конечно же, нет», — сказал он, шмыгая носом. «Дидье никогда не стал бы платить за подобные вещи». «Ты и так ни гроша мне не заплатил». «Строго говоря, нулевая плата все равно является платой. Вы согласны, Навин?» — Понятия не имею, о чем речь, — сказал Навин, — и потому готов согласиться с чем угодно. — Все правильно, — вздохнул Дидье, глядя на письма. — Однако я думал, что он будет сопротивляться. Хотя бы самую малость в попытке оставить их у себя. В некоторых еще заметны следы былой привязанности. Я припомнил обезьянью гримасу ненависти, исказившую лицо Густава, его бывшего любовника, и визгливые проклятия по адресу гениталий Дидье, когда этот тип швырял связку писем в мусорную яму под задним окном своего бунгало. Разорвав ему ухо ногтем большого пальца, я заставил поганца слазить в яму, достать письма и как следует их очистить, прежде чем вручить мне. — Нет, — сказал я, — похоже, былая привязанность угасла. — Что ж, спасибо тебе, Лин, — в который раз вздохнул Дидье и пристроил письма у себя на колени, поскольку прибыло пиво. — Конечно, я бы съездил за ними сам, если бы не ордер на арест, который дожидается меня в Гоа. — Тебе надо быть аккуратнее с этими ордерами, Дидье. Я не могу уследить за всем. У самого поддельных разрешений и справок хоть стену обклеивай. И мне уже порядком надоело разруливать твои конфликты. Но сейчас по всей Индии всего 4 действующих ордера на мой арест, Лин. Всего-то 4? Когда-то их было 9. Иногда мне даже начинает казаться, что я встал на путь исправления. Он скривил губы и произнес неприятное слово, как сплюнул. Будет вам. «Не возводите на себя напраслину», — успокоил его Навин. «Спасибо. Вы очень приятный молодой человек. А как вы относитесь к огнестрельному оружию?» «У меня плохо получается убеждать людей», — Навин допил свое пиво и поднялся из-за стола. «Но я могу быть более убедительным, с пистолетом в руке». «Тут я в состоянии вам помочь», — сказал Дидье со смешком. «Нисколько не сомневаюсь», — в свою очередь рассмеялся Навин. «Лин, что касается типа в деловом костюме, так напугавшего зодиакальных Джорджей, когда что-нибудь выясню, я найду тебя здесь». «Не слишком нарывайся. Мы ведь не знаем, кто он и на что способен». «В том и весь драйв!» — улыбнулся он с юношеским задором и отвагой. «Но я вас покидаю. Дидье, знакомство с вами — удовольствие и честь для меня. До встречи». Мы посмотрели, как он уходит в ранние вечерние сумерки. Дидье сдвинул брови. «Что такое?» — спросил я. «Ничего», — ответил он. «Что такое, Дидье?» «Я же сказал, ничего». «Я тебя слышу, однако мне знакомо это выражение лица». «Какое еще выражение?» — спросил он так возмущенно, будто я обвинил его в краже моей выпивки. Дидье Леви давно перевалило за 40. Первый снег седины уже припорошил его темную курчавую шевелюру, но мягкий свет голубых глаз среди багровой вязи сосудов, сплошь покрывавшей белки, придавал ему неожиданно юный и в то же время беспутный вид. Озорной мальчишка все еще скрывался под оболочкой стареющего, потасканного мужчины. Он пил любые алкогольные напитки в любое время дня и ночи, всегда одевался как дэнди, при том, что все прочие дэнди быстро скисали в здешней жаре, курил фирменные косяки из сделанного на заказ портсигара, был профессионалом в большинстве видов преступной деятельности и виртуозом в некоторых из них, и не скрывал свою сексуальную ориентацию в городе, где это до сих пор считалось предосудительным. Я знал его более 5 лет и видел во многих серьезных переделках. Он был надежен и бесстрашен, из тех людей, которые пойдут с тобой под пули и останутся рядом до самого конца, каким бы тот ни оказался. Дидье всегда был верен себе, и он мог послужить уникальным примером того, как образ жизни любого из нас определяется степенью нашей внутренней свободы. Я помню его убитым горем из-за потерянной любви или сжигаемым дикой похотью. Я помню минуты чудесных озарений его и моих. Я провел с ним наедине достаточно много мучительно долгих ночей, чтобы понять и полюбить этого человека. «Вот это самое выражение», — сказал я. «Якобы тебе известно что-то, что и так должно быть известно всем. Твое лицо говорит, я же тебе говорил еще до того, как ты мне что-нибудь скажешь». «Давай, выкладывай, что такое я должен знать и без твоей подсказки». Гневная гримаса на его лице сменилась улыбкой, которая перешла в хохот. «В данном случае как раз я узнал нечто новое», — сказал он. «Этот парень мне очень понравился. Больше, чем я ожидал. И больше, чем следовало ожидать, потому что о Навине Адере ходит немало темных слухов. Если бы темные слухи приравнивались к голосам на выборах, мы с тобой давно прошли бы в президенты. Это верно. Но все же его репутация меня настораживает. Мудрец поймет с полуслова. Кажется, так говорят. Да, хотя мне всегда казалось, что настоящим мудрецам не нужно и полуслов. Я слышал, что он хороший боксер, даже очень хороший боксер. Он был чемпионом университета и мог бы стать чемпионом Индии. Его кулаки — это смертельное оружие. И еще говорят, что он всегда готов пустить их в ход, пожалуй, даже чересчур готов, частенько провоцируя драки. Ты сам отнюдь не младший клерк в департаменте провокаций, Дидье. А что касается драк, уж этой фигней ты меня не заинтригуешь. Слишком многих людей этот юнец успел поставить на колени. Плохо, когда такой молодой человек привыкает унижать других. Многовато крови за этой милой улыбкой. За твоей милой улыбкой крови куда больше, друг мой. Спасибо на добром слове. Он принял комплимент легким кивком, тряхнув сидеющими кудрями. Собственно, я вот что хотел сказать. Если вдруг случится заварушка, я предпочту сразу пустить пулю в этого красавчика, даже не пытаясь вступать с ним в рукопашную. К счастью, пушка всегда при тебе. Я, извини за пошлое словечко, сейчас говорю серьезно, Лин. А ты ведь знаешь, как я ненавижу всякую серьезность. Буду иметь это в виду, обещаю. А сейчас мне пора идти. Ты оставляешь меня здесь пить в одиночестве и отправляешься к ней? Он язвительно усмехнулся. Ты думаешь, она тебя ждет после 3 недель, проведенных в Гоа? А ты не думаешь, что за это время она могла найти себе лужок позеленее? Кажется, так выражается англичане с их очаровательной пасторальной провинциальностью. — Я тебя тоже люблю, брат, — сказал я, пожимая ему руку. Выходя на оживленную улицу, я обернулся и увидел, как он машет мне на прощание пачкой любовных писем, которые я для него добыл. Это меня задержало. Уже далеко не впервые возникло чувство, будто я бросаю его на произвол судьбы. Глупость, конечно же. Дидье был вольным контрабандистом и обладал, пожалуй, наибольшей степенью свободы из всех людей этой профессии в Бомбее. Один из последних гангстеров-одиночек, он ни от кого не зависел и никого не боялся, включая мафиозные группировки, полицию и уличные банды, под чьим контролем находился его нелегальный мир. Однако есть такие люди и такие привязанности, которые тяжело переносят каждое расставание, и всякий раз уходить от них все равно, что покидать навеки родную страну. Мой старый друг Дидье, мой новый друг Навин, мой островной город Бомбей — все мы опасны, каждый по-своему. Несколько лет назад, когда впервые прибыл в Бомбей, я был чужаком в незнакомых уличных джунглях. Теперь же я по-хозяйски взирал на других чужаков из глубины этих джунглей. Теперь это был мой дом. Я притерся и освоился. Но при всем том слишком загрубел, утратил нечто важное внутри себя, нечто вплотную прилегающее к сердцу. Мы все были беглецами. Я сбежал из тюрьмы, Дидье сбежал от преследований, Навин сбежал от улицы, а этот южный город сбежал от моря, направив всю энергию своих мужчин и женщин на сотворение, камень за камнем, нового сухопутного бытия. Я помахал Дидье, и он с улыбкой откозырял мне любовными письмами. Я улыбнулся в ответ, и теперь все было в порядке. Теперь я мог его оставить. Никакая улыбка не возымеет эффекта, никакое напутствие не утешит, никакая доброта не спасет, если наша внутренняя правда не будет прекрасной. Ибо связывает всех нас, все лучшее в нас, только правда человеческих сердец и чистота любви, неведомая иным созданием.